Орудие третьего поколения со сложным и громоздким механизмом заряжания с дульной части он сразу забраковал. Конструкция не позволяла поместить такие в клиновидный корпус люпуса. Изучив спецификации 8 моделей имеющихся в продаже установок, капитан понял, для установки самых компактных и дорогих туннельных орудий придется полностью перестроить силовой набор и серьезно потратиться на реакторы и накопители. Две шахты длиной 800 метров вписывались в корпус, но разместить все остальное было достаточно проблематично. Внутреннего объема не хватало. Совсем отказываться от грузовых палуб и сокращать количество стартовых ячеек Алекс не хотел. Конечно, для такой глобальной переделки логичнее использовать арварские конструкции. Чернокожие клепали практичные корпуса в форме слегка зауженных к носовой части брусков. Однако такие корабли отличались крайне паршивыми динамическими характеристиками из-за чудовищной массы. Черные предпочитали массивную броню, поэтому установка генератора щита не предусматривалась. Алекс решил подумать над увеличением габаритов корпуса и компоновкой модулей, а пока поставил в носовую часть 4 больших плазменных пушки «Фибур-4Е». Запустив расчет проекта, он получил уведомление, что результат будет готов через 12,5 минут. Неудивительно, вычислительных мощностей кластера из 4 «Искинов» 16 класса хватало для управления небольшим флотом или планетой. «Ну вот, программа минимум готова», — заявил глава корпорации, повернувшись к товарищу. «В крайнем случае восстановим все, как было. Но есть мысли по поводу глобальных изменений». «А нам так нужны эти туннельные пушки?» — спросил Илья, когда капитан поведал ему о сложностях намечающейся модернизации. Хитоми, закрыв глаза, поглаживала своего зверя. Девушку эта тема не интересовала. «Было бы неплохо поставить парочку», — кивнул капитан. «Плазма неплохо себя показала. Линкор Нихонцев распотрошили как жестянку. А если бы у нас было их 4, туннельники — оружие мощное и достаточно универсальное. Даже особо толстокожим врагам мало не покажется. При попадании болванка высвобождает энергию, сравнимую с небольшой термоядерной боеголовкой. И главное, можно больно кусать врагов издалека, что положительно скажется на сохранности корабля и здоровье экипажа». «Может, тогда проще продать люпус и взять невейский аналог?» — предложил Илья. «Они такие штучки очень любят». «Уже думал. Дорогие и под наши задачи не подходят. Федерация выпускает 2 типа линейных крейсеров 4-го поколения с туннельными орудиями. Самый распространенный проект — Джейлан. У него существует с десяток различных модификаций. Есть с 2 установками большого калибра. Такой корабль предназначен для эскадренных боев. Автономность не особо. Установленный прыжковый двигатель уступает тому, что имеется на люпусе. Всего 18 пульсаров и практически нет своей авиагруппы. Защита силовыми экранами, броня средняя, но динамические характеристики неплохие. За такое высокотехнологичное корыто в полной комплектации придется отдать где-то 120 миллионов. «Не слабо», — хмыкнул Илья. «Другой проект может лучше?» «Второй — аналог нашего люпуса, то есть для продолжительных действий в отрыве от баз. У него 4 туннельные пушки среднего калибра. Невейские адмиралы посчитали такое слабое вооружение достаточным для рейдера. Зато отличные динамические характеристики. Для прыжка ему нужно всего 2,5 часа. «Так, может, тоже средние воткнуть?» — предложил Илья. «Лучше, конечно, большие, типа таких, что стоят на гордости Хирама, нашего знакомого из корпорации Ашеми. Там же линкор, а у нас всего лишь линейный крейсер». «У него совсем старье 3-го поколения. С тех пор появились системы компактнее и с меньшим энергопотреблением. Есть мысль немного расширить корпус. В итоге получим незначительное увеличение массы, но с новейшими двигателями это не так критично. В итоге у нас выйдет не клин, а усеченная призма той же длины. Часть вспомогательного вооружения не сможет стрелять прямо по курсу, что несущественно. Придется вложить в модернизацию значительные средства. По самым скромным подсчетам, около 70 миллионов. Сами пушки, реакторы, накопители, а также системы целеуказания – все это стоит серьезных денег. Но мы же собирались вкладывать средства в варварский двухкорпусник. Само собой. Но Люпус – флагман корпорации и пока что самая мощная боевая единица. Аш Убунди будем использовать как базу и носитель средних и малых кораблей. В бой его бросать только тогда, когда вероятность победы не вызывает сомнений. Для разгона ему нужно гораздо больше времени, чем флагману. Кроме того, каждый прыжок будет обходиться очень недешево. Масса этого чудовища в 10 раз больше Люпуса.